Глава 13. Снежанна. Меня практически притащили в просторную комнату с алыми потертыми шторами и выцвевшими светло-розовыми обоями. Изящный столик с большим зеркалом был заставлен пузырьками и коробочками, рядом стоял пуфик того же цвета, что и обои. У стены лежала в сложном состоянии порванная ширма, которая, видимо, некогда закрывала растрескавшуюся от воды дверцу. В углу находилась огромная кровать с унылым балдахином. Единственное, что оживляло безрадостную обстановку, небольшая ель, украшенная снежинками ручной работы. Наверное, это будуар моей матушки. Меня усадили на стул посередине, девушки разместились кто где, а сама Нинни опустилась на пуфик, а ее муж отошел к окну и замер там безмолвной тенью. Я потрогала ноющую щеку. У госпожи Актар тяжелая рука, и, похоже, побои в этой семье были в порядке вещей. Никто даже не пикнул, когда это случилось. Но мне было плевать на косые взгляды сестер, удрученный вид их отца и откровенную ярость на лице матери. Я ничего плохого не сделала. Вот только окружающие, похоже, уже додумали все за меня, а после осудили, распяли, сожгли мой труп и развеяли прах по ветру, чтобы не мешало на пути к принцам. Зато огорчил уход короля, который даже не взглянул на меня. Первой заговорила мама девушек. «Опусти глаза, распутница! Как только не стыдно!» «Своим поступком ты опозорила нашу семью», — глухо произнес господин Актар. «Судя по выражению лица его величества, он пожалел, что приехал в Марангон. И теперь тоже будет смотреть на твоих сестер, как на распутниц». Мужчина окинул меня таким презрительным взглядом, будто я только что вышла из публичного дома, в котором великолепно погуляла ночью. Вот только я не собиралась отмалчиваться и терпеть все эти упреки. Решительно поднялась, чтобы заявить о своей невиновности. «Ничего подобного, я...» «Собралась соблазнить принца, а потом и короля?» — перебила Нинни и всплеснула руками. «Уму непостижимо! Неужели я воспитала монстра? Надо сжечь твою арфу, а тебя отослать в деревню, чтобы не натворила еще больших дел». «Что?» — растерялась я от внезапного поворота событий. «Какую еще деревню? В глушь?» В этом доме, больше похожем на серпентарий, все же было немного спокойнее. «Да-да, а чего ты еще ожидала?» — нахмурилась матушка. «У каждого поступка есть последствия. Ты хоть понимаешь, что своими эгоистичными действиями ты отобрала счастье у родной сестры?» «Думала, принц сразу на тебе женится?» — вставила шпильку Мартина. Эта девушка была здесь самой красивой, но сейчас ее лицо было искажено такой злобой, что казалось просто отвратительным. «Как тебе вообще удалось заманить Нариара в свою спальню? Твоя арфа сломана!» «Вы готовы обвинять меня во всех грехах, даже не спросив, что произошло на самом деле?» Злость из-за несправедливого давления и горечь от равнодушия короля придали мне решимости отстоять правду. «С какой стати думаете, что я нарочно скомпрометировала себя, чтобы выскочить за принца? Может, потому что я помешала вашему плану?» Эти две переглянулись, как мне показалось, немного испуганно. Это заметили и другие девушки. Зашептались, отчего комната будто наполнилась змеиным шипением. Я же прищурилась, вспоминая слова госпожи Актар, которые она только что бросила в сердцах. «Значит, мои действия эгоистичны? Неужели Мартина должна была воспользоваться невидимостью и пробраться в спальню принца, чтобы утром ему ничего не оставалось, как жениться на скомпрометированной девушке?» «Похоже на Мартину», — хохотнула Харди. «Забыла дать тебе зелье молчания», — проворчала ее мать. «Если вам так интересно, Нариар сам ворвался ко мне», — припечатала я. «Даже если меня ненадолго занесло в этот мир и чужое тело, даже если нужно вести себя осторожно, чтобы случайно не выдать себя, даже если надо мной нависла угроза в виде опасного колдуна, я не обязана мириться с тем, чтобы об меня вытирали ноги все, кому не лень. А если придется остаться здесь навсегда, то...» По спине прокатился холодок, пришлось сразу же отмести эту мысль. Ведь в моих планах починить арфу и попробовать магию Снежи, чтобы вернуться домой. Но я обманула его и сбежала, заперев у себя в комнате. Деловито, стараясь не проявлять раздражение, продолжила я сыпать фактами. Только так можно было одолеть эту семейку. Рокси видела это и может подтвердить. После я спустилась на кухню и немного поговорила с сестрами. Посмотрела на притихших девушек и ободряюще улыбнулась Селии. «Булочки были восхитительными». «Это правда?» — зыркнула на них мать. «Да», — смущенно помялась пухленькая повариха. «Я поэкспериментировала с магией и...» «Снежа была с нами», — прервала ее Бренна. «А потом она захотела погулять и выпрыгнула из окна. Там-то ее и поймал король». «Но Снежа все равно оставалась наедине с Нориаром», — ревниво заметила Гизелла и мечтательно вздохнула. «Хоть и недолго, но вы же знаете, какой горячий нрав у драконов». «Ты своего шанса точно не упустила бы», — ехидно заметила Патрис. «Заперла бы дверь изнутри и не выпускала принца, пока не добилась своего». «А ты заперлась бы с обоими разом», — не смолчала та. «Довольно», — госпожа Актар повысила голос и придавила меня тяжелым взглядом. «Как бы там ни было, ты наказана. Я выражалась вполне ясно, когда говорила, что с заходом солнца никому нельзя покидать дом, но ты ослушалась, поэтому будешь заперта в садовой башне, и на сей раз я лично прослежу, чтобы обе двери были заперты, а окно заколочено». «Какая удача! Осталось только прихватить жилы, которые я забыла на кухне». Пока госпожа Актар отдавала распоряжение, шепнула Селии принести мне их, и она едва заметно кивнула. Когда угрюмые слуги вели меня к башне, она догнала и сунула сверток прямо мне в руки. Едва оказавшись в заперти, я развернула его, найдя внутри, помимо жил, еще и коробочку с печеньем, которая прям-таки согрела душу. «Спасибо», — шепнула, надеясь, что добрая девушка почувствует мою благодарность на расстоянии. «Вы счастливы от того, что вас снова заперли?» Я стремительно развернулась к королю, который стоял в двух шагах от меня, и пролепетала в ужасе. «Как вы здесь оказались? Все двери заперты!» Он улыбнулся одними глазами, как мне показалось, снисходительно, и сделал шаг, сокращая между нами расстояние.